Глава вторая. О, как невероятна и непредсказуема наша жизнь! Она подобна быстрой горной реке, которая то и дело норовит выбросить тебя из лодки к чертовой матери. И выбор исходов ничтожно мал. Либо ты вылетишь из лодки, либо напоришься на подводный камень, либо просто свалишься с огромного водопада. И сейчас роль огромного водопада исполнял глава мощного японского клана. После шикарного выступления Такеды Дано Кри несколько раз поцарапала ногтями мою живую руку. Причем это было сделано исключительно из-за того, что у нее приключился стресс. Ага, прямо как у Басилевса. «Поговорим тет-а-тет», — пронзив меня грозным взглядом, поинтересовалась напарница. «Отчего ж нет? Пойдем». Я повернулся к нашей новой ученице. «Постой пока тут, хорошо?» «Да, без проблем», — скромно ответила она. Кри хищно схватила меня за руку и уволокла на лестницу. Открыв дверь, красноволосая воительница попыталась прижать меня к стенке, но у нее ничего не получилось. Силёнок не хватило. «Итак», — строго произнесла напарница, — «вот это вот все: титулы, бодикада в напарнике и куча почестей для обычного вигиланта от главы огромного клана. Это ж все неспроста, Сэвидж. Очень неспроста. А ну, колись, что это за девка в шлеме?» «Официально. Это и есть темный жнец». «Это я уже поняла. Ты мне правду скажи». «Ой, упс». На лестницу вышел Колыбалов и, завидев нас, смущенно покраснел. «Воркуете, голубки. Совет вам да любовь». «Свали!» — рявкнула Кри, а затем потащила меня дальше. Мы шли так быстро, что я даже не успел заметить, как очутился в туалете. «Сейчас ты мне все раска...» Напарница поскользнулась на разлитом мыле и рухнула прямиком мне в руки. «Твою мать!» «А там сломалась сенсорная мыльница, вот и вытекает». «Ладно, позовем робота-уборщика позже». Кри открыла дверь в ближайшую кабинку и усадила меня на горшок. А сама же уселась мне на колени и злобно скрестила руки на груди. «Тут точно никого нет. Я включила радар. Итак, Сэвидж, что за хрень происходит?» «Мы заключили с твоим отцом и Сайдзасаном сделку. Тот мелкий азиат из колосса, помнишь?» «Так, и что?» «Я был пилотом-испытателем новой брони. Ну, той, которая спасла мне жизнь. А темный жнец — защитница Сайдзасана». «Про защитницу знаю», — с подозрением взглянув на меня, произнесла Кри. «Но что-то тут не сходится. На кой черт ее посылать сюда?» «Дело в том, что жнец под видом доставщицы еды втерлась ко мне в доверие, чтобы выведать информацию о сражении с бодикада». «Доставщица, значит?» Напарница сузила глаза. «Сэвидж, ты такой жалкий лгун, что меня воротит от тебя. Не хочу знать подробностей именно этого момента, но суть в том, что она притворилась не тем человеком». «Да». «Ты жалок, Сэвидж. Она обвела тебя вокруг пальца, и ты ей все вывалил?» «Угу». «Омерзительно. А потом она похитила тебя, когда убили того китайца». «Вообще-то он был японцем». «Неважно. Так вот, кто отвез нас тогда в город. Рост, движение. Все это такое же, как было тогда». Кри резко побледнела и схватила меня за щеки. «Сэвидж, ты чертов поросенок. Ты, как всегда, притворился идиотом, а потом развел ее». «Это вышло случайно». «Не лги мне, Сэвидж. Ты обманул ее. Выходит, она до сих пор не знает, что ты обо всем догадался. Искренне верит, что для тебя есть жнец, а есть та милая японка, и что это два отдельных человека. Через милую японку ты манипулируешь жнецом. Какой кошмар». «А то есть ты придерживаешься взглядов, что врагу надо открывать все карты?» «Врагу? Хватит врать. От того, что происходит, прямая выгода только тебе. Ты одурачил девушку и теперь вертишь ей». «Это еще не доказано». «Ой, ты себе слышишь. Конечно же, она рассказала своему руководству, какие вы замечательные друзья, и как вы весело вместе пьяную критику возили домой». И Такеда Дано щелкнул пальцами, а затем сказал, что жнец обязана втереться к нам в доверие. Невзоров пока отклонил помолвку. «Больше на тебя никто не зарится после инцидента с Тотти. А мощному жнецу все дозволено. Она выяснит про тебя еще больше информации, а милая японка подстроится и заберет в свой клан. О, как! Никто и не знал, что Сэвидж — хитрая морда. Шах и мат таке додано. Кри, вот если честно, это не твое дело. Давай я сам со всем разберусь. У нас в команде появился якорь. Как это не мое? Возмутилась она. Вообще-то я тоже стремлюсь вверх по карьерной лестнице. А с этой гейшей нам нормальных заданий не видать, как собственных ушей. Что-нибудь придумаю, обреченно вздохнув, ответил я. Только не надо закатывать истерики, окей? О, Сэвидж, как же ты меня дико бесишь. И не вздумай крутить ей. Узнаю, что давишь или пытаешься манипулировать при помощи чувств, ты у меня попляшешь. Я серьезно говорю. А мне показалось, что она тебе не понравилась. Женская солидарность, холодно усмехнувшись, ответила напарница. Да и к тому же, больше якорей я ненавижу ситуации, когда ублюдки играют на чувствах невинных девочек. Ага, невинных. Ах, Кри, знала бы ты, что Кайли вытворяла в бурлеске. Я делаю все, чтобы от нее избавиться. Ты сидишь в сторонке и не лезешь. И этого разговора не было. Тут же произнес я. «Вообще-то я не настолько глупа, чтобы подставлять тебя. Но очень прошу, давай без мерзких трюков, идет?» Кри протянула мне ладонь. «По рукам», — согласился я. «Все, пора сваливать», — тихо прошептала напарница, но в туалет тут же кто-то зашел. «Черт!» Напевая Робби Уильямса, к дальней кабинке прошел Хук. «Блядь!» Дверь с грохотом полетела на Кри, но я вовремя успел подставить руку. Наставник, лежа в луже мыла, с непониманием смотрел на нас. «Мы просто разговаривали», — похлопывая краснющую от стыда Кри поляшки, произнес я. «Утренний секс бодрит лучше зарядки, друзья мои, но учтите, этим желательно заниматься дома, вставать пораньше, оно того стоит». Показав нам большой палец, Хук поднялся и свистом подозвал робота-уборщика. «Получена ачивка. Я люблю в экстремальных местах. Плюс 2000 к респектухе от бывшего наставника». Придя в себя после туалетного инцидента, мы вернулись за Кайли. Девочка, словно бедная родственница, продолжала скромно стоять возле моей Волги. «Ну все, идем к Дунаевской за заданием и пояснениями, а потом валим в город», — произнес я, жестом позвав всех за собой. Странное ощущение. Критика молча шла рядом, как бы отгораживая меня от жнеца, а новенькая ученица, словно утенок, семенила за нами маленькими шажками. Многие оперативники с удивлением смотрели на девушку в темном шлеме. «Экая невидаль!» «Значит, тебя можно поздравить!» — произнесла женщина-пила, помешивая палочкой кофе в одноразовом стаканчике. «И ранг получил, и титулом наградили! Нет, ну всем героям герой!» «Дело в том, что у нас ученик!» Я указал на Кайли. «Хотелось бы узнать, что нам с ней делать». «Как это что?» — возмутилась Дунаевская, ударив кулаком по столу. «Обучать всем премудростям местного виджеланте. И никак иначе. Или вы думали, что у нас тут клуб рукоделия и кожевенного ремесла?» Справедливости ради, Такеда Дано не дал нам совершенно никаких указаний. Даже уровень допуска госпожи жнеца. И как нам теперь выполнять задание? «Молча. Что вы как маленький, мистер Сэвидж? Вроде взрослый мужчина, а ведете себя...» Стерва нагловато усмехнулась. «Ну, конечно. Она прекрасно понимала, что жнец будет утяжелять отношения в дуэте». «Дам вам простенькое задание. Отследите ренегатов, которые обокрали две многоэтажки. Не убивать. Сдать их полицейским. Все понятно?» «Да». Я принял информацию от пилы и внимательно посмотрел на подозреваемых. Мэтью Гоул и Мортимер Хук. «Стоп. Хук?» «Чего глазами хлопаешь?» — строго спросила женщина-пила. «Это родственник папули?» «Ты прав, они родственники, так что будьте добры. За жнеца, конечно, сказать не могу. До меня дошла информация, что она очень компетентный сотрудник. Ну а вы, госпожа Невзорова, держите пистолет в кобуре, ясно?» «Да, мэм», — сухо ответила Кри. «И ты, Сэвидж, не дай бог с головы Мортимера упадет хотя бы один волосок. Лично будешь отвечать, понял?» «Вы сегодня излишне экспрессивны. Ваша внутренняя энергия ЦИ застоялась, поэтому жизненно необходимо ее излить», — усмехнулся я. «Сэвидж!» В меня полетела фарфоровая кружка, но тут произошло нечто совершенно невероятное. Жнец шустро вышла вперед и уничтожила предмет ударом руки. «Госпожа Дунаевская, вы превышаете полномочия боевого офицера. Я сообщу об этом комиссии», — строго произнесла азиатка. «Да что вы говорите?» — прорычала женщина-пила. «Сэвидж, уведи отсюда свой гарем, пока я не взяла чего потяжелее». «Ладно, ладно, не будем доставать бабулю». Я подхватил девчонок, и мы быстро вышли из кабинета. Судя по грохоту, в нас кинули нечто мощное. «Эрис, запустить сбор данных по фейс-сканеру. Нужны лица Мэтью Гоула и Мортимера Хука. Последние совпадения на территории Нейрополиса. Все камеры наружного и внутреннего наблюдения». «Выполняю», — ответила помощница, и спустя доли секунды я уже смотрел на старую колымагу, которая резко свернула с дороги перед пограничными воротами. «Регистрационный номер?» 8-3, самолетик, нолик, крестик. Автомобиль «Шевроле Малибу». Модель 73-го года. Предыдущий владелец — Community Styles. Автомобиль был продан с рук. Кем? Одним из сотрудников Community Styles, Джером Чейзер, умер год назад во время перестрелки на южной границе Нейрополиса. А когда машину снял с регистрационного учета? 3 года назад. Но не он, а Community Styles. В общем, мутки. Отправь сообщение в дорожную инспекцию. Скажи, что у нас по городу ездит несанкционированный драндулет, и что дядя Сэвидж скоро придет к господину Смитерсу без вазелина, — усмехнулся я. «Про вазелин писать?» — с сомнением спросила Эрис. «Да, пиши. Он меня знает». Я перекинул всю информацию девчонкам. «Наводки есть, так что едем за ребятушками. Отследим по газовому следу». «Это все, конечно, прекрасно, но зачем ты дразнишь госпожу Дунаевскую?» — поинтересовалась Кайли. «Это же прямое нарушение рабочей субординации». «Ну, как бы тебе сказать. Есть такая тема, я никогда не начинаю конфликт первым. Так заведено. Не люблю негатив в любом виде. Однако, если на меня кто-то выделывается, терпеть точно не буду. Пила всегда вызывала у меня чувство раздражения. Она типичная курица, которая получила высокое звание и теперь пыжится. Причем раньше она ходила под Хуком и была самую малость милее. Но теперь, когда она заступила на должность администратора участка, все полетело в тартарары. И тем не менее, я читала особенности русской службы в армии. У вас старшие по званию всегда ведут себя немного надменно по отношению к младшим. Это какая-то древняя традиция. У нас тоже подобное есть, но не так ярко выражено. И вообще ты лейтенант, она майор. Лейтенант не имеет права грубить майору. Это неправильно. Послушай, дорогая. Ты отнюдь не первая и не последняя, кто говорит о том, что я веду себя развязно и многое себе позволяю. К Васильеву я отношусь со всей нежностью и уважением. К Хуку и Пылаеву аналогично. А вот Дунаевская... Я немного задумался, чтобы сформулировать мысль. Это нечто из ряда вон выходящее. Она издевается надо мной не потому, что это традиция или дедовщина. Там немного другое. Мы спустились в гараж и подошли к барже. Иногда ренегаты брали быстрый транспорт, так что у меня была небольшая вероятность устроить догонялки уже сегодня. «Немного другое? Это какое?» Кайли по-хозяйски подошла к передней пассажирской двери, но Крик как бы невзначай споткнулась и оттолкнула девчонку назад. «Эй! Что?» Напарница посмотрела на японку таким жутким взглядом, что даже мне стало не по себе. «Шатит меня. Иногда». «Ша... что?» «Что это за слово? Не понимаю его», — озадаченно спросила Кайли. «Неважно», — сухо ответила Кри и с самым важным видом уселась в машину. Жнец лишь пожала плечами и залезла на задний диван. «Командная иерархия во всем цвете. А по поводу другого...» Запустив двигатель, я попытался плавно выехать из гаража, но подкапотные жеребцы почему-то сразу хотели показать себя с лучшей стороны. Поэтому баржу резко понесло в сторону. Проблема всех классических мускулов. Сперва едет жопа, а потом все остальное. Дунаевская восхищается Хуком, а Хук стал моим наставником после смерти Эрнесто. И когда Дунаевскую надо было стажировать, он выдал ей все необходимые материалы, погладил по головке и сказал: «Давай сама, девочка. Мне надо Марка научить премудростям, потому что он мудак с отвратительным характером и никак не хочет забывать прошлое». Дунаевская была в депрессии. Ее идеальный месяц с Хуком обломался из-за старины Марка. Отныне мы в контрах, и она меня ненавидит всем сердцем. «Ой, Сэвидж, вот чего ты преувеличиваешь, а? Дунаевская как чихуахуа, ненавидит вообще всех. Ну, кроме Хука», — возразила Кри. «Согласен, но меня она все равно ненавидит больше всех остальных. Это факт». «На 0,5%». «Пускай так». «Хм...» Судя по звуку, Кайли крепко задумалась. «А разве принято личностное отношение переносить на работу? Здесь она командует отрядом вигилантов. У нее в распоряжении несколько дуэтов. То есть вы подчиненные, а она непосредственный начальник». «Тип того», — согласился я, с визгом покрышек остановившись перед светофором и поймав на себе несколько испуганных взглядов. «В таком случае вы должны убрать из взаимодействий любые личностные факторы. Если госпожа Дунаевская искренне хочет с тобой что-то обсудить, то пусть договаривается о встрече после работы. Можно сходить в кафе и обсудить все за чашечкой кофе. Зачем весь этот негатив тащить на службу?» — предложила Бодикада. «Ты у меня спрашиваешь?» «Так прояви инициативу. Ты же мужчина. Приди вечером и скажи: госпожа Дунаевская, мне нужно с вами поговорить. Пройдемте в кафе. Разве это так сложно?» Кайли повернула шлем в мою сторону, а Кри прыснула в кулак. «Простите, а что смешного? Разве я сказала нечто забавное?» «Весьма», — сухо ответил я. «Любовь всей моей жизни. Вот этот киборг-убийца, что сидит в пассажирском кресле, как-то раз не подумав ляпнула, что я без ума от Дунаевской. Это были самые тяжелые 2 недели в моей жизни». «Это прискорбно», — с грустью вздохнула азиатка. «Занятно наблюдать за человеком из другой культуры внутри нашего коллектива. Но боюсь, что ей предстоит еще очень многому научиться и к очень многому привыкнуть». Подкатив к восточным воротам, я вышел из машины и взглянул на следы. Иногда тут ездят тракторы и комбайны, которые принадлежали фермам на Палм-Саммер. Увы, видимо, утренняя смена успела все раскатать. «Эрис, активируй газоанализатор. Что-нибудь есть?» Я присел на корточки и присмотрелся к следам от кучи разных протекторов. «Активирую. О, нам несказанно повезло», — обрадовалась помощница. «Фермеры из Палм-Саммер не так давно перешли на электрические двигатели. След от старенького биодизеля четко прослеживается». «Тогда веди по нему». Я сел обратно в машину. «Значит, план такой. Передаю вам информацию и едем по следу. Как только обнаружим этих двух дурачков, я иду вперед. Если мне понадобится помощь, Кри, будь наготове». «А я?» — поинтересовалась Кайли. «А ты смотри и запоминай». «Хорошо». Мне показалось, что жнец немного расстроилась, но зато Кри восторжествовала. Видать, чувствовала себя истинной королевой бала. «Ага, конечно. На самом деле киборг-убийца уже стала максимально послушной, а вот Бодикада могла натворить дел, за которые мою жопу далеко не погладят». И вообще, Такеда Дано охренел. Заявился в участок, который находится под покровительством Невзорова, и вручил уникуму новую подружку с намеком на клановую охоту. Подлый человек. А по поводу медальки — типичное безразличие. Ну да, классно. Ну да, мне теперь будут накидывать премию, но в целом-то ничего не изменилось. Кроме Бодикада на заднем диване. След привел нас к старому ангару. С огромной вывеской «Продается». А вот и старый Малибу. Как-то слишком просто пацанчики попались. Даже не интересно. «Сидите и не дергайтесь. Дам отмашку, подойдете», — произнес я и, заехав за соседний дом, вышел из машины. Визуально тут было нечто вроде классического дачного кооператива. Участки на 8-10 соток стояли плотными рядами, а чуть дальше, примерно в километре от последнего забора, находились поля с картошкой и кукурузой. Помню, приезжал сюда пару раз. Два дяденьки что-то не поделили, и один у другого сжег почти гектар заснеженного поля. Фермер свою вину признал и выплатил пострадавшему компенсацию в виде 2000 чейнкоинов, а также внес штраф в казну города в районе 60 тысяч. Еще легко отделался. Мог бы и вообще переехать куда-нибудь в Гермес. Познакомился бы там с бывшими подельниками Линга. Хорошая компания. Вытащив пистолет, я аккуратно подошел к краю забора. «Эрис, сколько их там?» 5, — ответила помощница и расставила сигнатуры. «Есть возможность определить их личность?» «Пока нет». «Тогда выведи фотографию родственника папули на интерфейс, а то задену ненароком». Вздохнув, я согнул ноги в коленях и, прокатившись к стенке ангара, аккуратно заглянул внутрь. Посреди хлама и полнейшего хаоса стояло что-то типа верстака. На нем лежали блестящие металлические пластины. Включив зум и присмотревшись, я понял, что это нечто вроде нательной брони. Только вот всплыла одна проблемка. Все пятеро ренегатов были разодеты в мотоциклетные костюмы. То есть их лица скрывали шлемы. Твою мать. Что у них из оружия, поинтересовался я. Автоматические винтовки М16, 3 штуки. Затем 2 пистолета Браунинг Хай Пауэр и 3 штык-ножа. Все. Понятно. Значит, будем бить по ногам. Ответил я, сняв пистолет с предохранителя. Далеко собрался? Произнес электронный голос позади меня, и земля тут же ушла из-под ног. Я повис вниз головой и чуть было не выронил пистолет. Вот дерьмо! Кого-кого, а только обсидианового налетчика тут и не хватало. Выстрелив ему в шлем, я только зазря привлек внимание остальных, а ублюдок даже не дернулся. Скомканная пуля упала в песок. «Эрис, определи слабые места, живее!» — прокряхтел я, пытаясь выбраться. «Выполняю». «В общем-то, убивать вигилантов, да и вообще кого-либо, не входило в мои планы», — усмехнулся налетчик. «Я предпочитаю мирный способ решения любых конфликтов. Но если ты не прекратишь дергаться, вскрою глотку». «Что тут происходит?» «К нам уже успели подбежать местные сыны анархии». «Карл, какого черта? Ты обещал не вмешиваться». «Это вигилант. Хотите, чтобы вас и дальше пасли как овец?» Злобно прорычал налетчик и отшвырнул меня в сторону, словно мягкую игрушку. Вот это обидно было. «Мы скрыли все следы. Я понятия не имею, как они нас вычислили», — запротестовал самый крупный из банды. «Машину на биодизеле может вычислить даже ребенок. Линк предупреждал, что у некоторых его агентов отсутствуют мозги, но я даже не подозревал, что настолько. Вы бы еще в центре нейрополиса устроили сходку». «Кри, немедленно дуй сюда». «Бегу. Отвлеки их на себя». «Ок». «Будешь и дальше трепаться при нем?» Видимо, это был главарь банды мотоциклистов. «Валим отсюда, пока его дружки не подоспели!» «Погодите, ребят!» Я поднялся и отряхнул с куртки пыль. «Если вы уйдете, то меня лишат премии, а мне семью кормить, я многодетный отец!» «Заткни варежку!» — прорычал главарь, наставив на меня винтовку. «Наше мнение может резко Внезапный выстрел ударил по ушам. Схватившись за окровавленное колено, бедолага заорал не своим голосом. «Чёртовы дилетанты!» — обреченно вздохнул налетчик и направился в мою сторону. «Надеюсь, ты любишь летать?» «Эрис!» — воскликнул я. «Быстрее!» «Шея прямо под шлемом!» — ответила она. «Летать? Да я рожден быть летчиком!» — усмехнулся я и, выставив из протеза клинок, бросился на эту отстойную версию робокопа. Выстрелив пару раз для отвлечения внимания, я подпрыгнул и с размаху всадил острие прямо под шлем. Увы, металл оказался слишком крепким, поэтому лезвие прошло 2 сантиметра вглубь. Захрипел налетчик и с размаху ударил мне прямо в протезированное плечо. Все тело нехило встряхнуло, и я рухнул в пыль. 2 сантиметра сделали свое дело. На раскаленный песок медленно капала кровь. Большая часть банды мотоциклистов уже лежала на земле с простреленными ногами, а последний, тот, что самый крупный, быстро запрыгнул в Малибу и дернул в сторону дороги. Только я хотел повалить налетчика, как он выпрямил правую руку и выстрелил по мне желтым энергетическим лучом. Смертоносный поток энергии прошел буквально в 1 сантиметр от моей головы. «Что это?» — кувыркнувшись в бок, выдохнул я. А налетчик тем временем развернулся и, подняв массивное облако пыли, начал крайне медленный взлет. «Асмат», — ответила Эрис. «Асмат? У человека с земли? Не может такого быть!» — выдохнул я, выхватив кошку. «Более чем. Я проанализировала тепловой след», — заверила помощница. «Час от часу не легче. Кри, бери баржу и догоняй Малибу». «Есть». «А с тобой, белка-летяга, мы еще повоюем». Прицелившись, я выстрелил в налетчика, и гарпун воткнулся прямо ему в ногу. «Врешь, козленок, не уйдешь!» Тяга была просто чудовищная, поэтому пришлось отпустить катушку и бежать в ангар. «Трос заканчивается», — предупредила Эрис. «Секунду!» Я специально отрезал с запасом и принялся быстро обвязывать вокруг металлической стойки. «Есть! теперь будет летать, как муха, прицепленная за жопу к иголке. Однако радовался я недолго. Трос натянулся, и металлическая балка с хрустом вырвалась. Потолок издал протяжный стон и полетел прямо на меня. Едва успев выпрыгнуть на улицу, я схватился за балку и потянул ее на себя. «Дерьмо! Да чем он питает эти проклятые двигатели?» Увы, силы не хватило, поэтому я начал активно набирать высоту, вися на балке, как водный лыжник. Краем глаза успел заметить, как баржа на дикой скорости, словно классический болид Наскар, устремилась в погоню. Не знаю, что будет с налетчиком, но у Малибу точно нет ни единого шанса. Перехватившись, я начал подниматься вверх. Очень повезло, что человек с земли ссал местных радаров, которые могли привлечь внимание не только ДКБ, но и армии Федерации, поэтому летел максимально низко. Отвязав балку, я пристыковал трос к лебедке и, запустив катушку, начал плавно приближаться к летающему другу. Кстати, мы все дальше от города, поэтому нужно воспользоваться помощницей, пока не стало слишком поздно. «Эрис, покажи всю карту слабых мест костюма». «Вывожу», — ответила она. «Так, значит, под шлемом и над коленом». До состыковки оставалось всего 5 метров, когда этот придурок начал пытаться вытащить гарпун. Ни ножа, ни лазерного тесака. Он даже оружие поленился взять. Что за преступник? Неужто искренне верит в силу своего кунг-фу, которое, если говорить откровенно, очень так себе? «Не вздумай дергаться, фараончик!» — прошепел он. «Если жизнь дорога, то делай, что я скажу». «Ага, уже!» Немного некрасиво забравшись на доспех, я перекинул ногу через плечо налетчика и потянул шлем на себя. Он что-то прокряхтел, и мы на приличной скорости устремились вниз. «Приземляйся по-хорошему, придурок! Подохнешь вместе со мной!» «Отвали!» — заорал он и попытался ударить меня локтем, однако я успел сгруппироваться и продолжал давить вниз. Возможно, эта история закончилась бы совсем по-другому, но я не заметил треклятый бархан. Врезавшись в песок, налетчик смог стряхнуть меня. Печально, но зеркала заднего вида на шлеме все еще не установлены. Покатившись кубарем вниз, я только и успел что вытащить пистолет да выстрелить пару раз. Летун вырвал гарпун вместе с фрагментом брони и, отбросив в сторону с ускорением, устремился ввысь. Увы, второй выстрел из кошки так его и не достал. «Восхитительно!» — проворчал я, сматывая веревку. «О, а это я заберу на память!» Погнутый наконечник гарпуна вместе с осколком брони обсидианового налетчика отправился в карман куртки. Все же, каким бы придурком этот летун ни был, костюм дает приличное преимущество во время боя. Еще очень повезло, что они такие пацифисты. Будь я на их месте, рожу бы фараончиком расколотил в мясо. Хотя за убийство оперативника ДКБ накидывают сверху еще 25 лет. Возможно, летун не такой уж и тупой. «Кри, вы где?» — позвал я, оглядываясь по сторонам в надежде увидеть дорогу. «Соединение отсутствует. Вы покинули зону покрытия», — бесчувственно объявила Эрис. «Твою мать!» Это обозначало, что моя напарница слишком далеко для канала внутренней связи, и что по обычной связи позвонить не удастся, поскольку чертова белка-летяга затащила меня далеко в пустыню. Великолепно. Надо бы на будущее хоть водичку с собой брать. Но обиднее во всей этой ситуации было то, что критика первая сорвет с моей баржи цветочек скоростной невинности, подихасанит там по полной программе, выжимает из 800 лошадок все возможное, сучка крашена. Или это их естественный цвет? Тетя Нина вроде тоже красноволосая. В общем, мутанты какие-то. Сняв куртку, я взглянул на небо. Как назло, ни единой тучки. Проклиная все на свете, я направился в сторону небоскребов, которые сейчас больше напоминали спичечные коробки. Кстати, еще один плюс рыцаря трущоб — сеть на нем работала всегда. Скорее всего, Сайдзасан воспользовался технологией Кенби, которая стояла у отрядов специального назначения, типа 10-го отдела и бодикада. Вигиланты же не работают в пустыне. Это типа не в нашей компетенции. А все эти инциденты были, ну, скажем так, большим исключением из правил. Моими личными флюктуациями. Через полчаса я, подобно ослику из Шрека, повторял каждые 5 минут. «Эрис? Эрис? Эрис? Кри? Жнец? Кри? Эрис?» И только по прошествии 2 часов в этой проклятой жаровне помощница наконец запустилась. «Слушаюсь и повинуюсь», — обрадованно пропела она. «Говорил, что надо тебя в коробку запихнуть. Чуть не сдох тут. Вызови подкрепление. Отправь мои геоданные. Выдохнул я, размахнувшись и пнув по песку носком ботинка. Отправляю. Хочется просто брякнуться и терпеливо ждать флайкар, но из-за жары можно просто превратиться в стейк. Пройдя еще несколько сотен метров, я наконец-то увидел приближающийся летающий автомобиль. Швырнув мне песком в шлем, аппарат плавно опустился и распахнул дверь. «Наконец-то!» — выдохнул я, забравшись внутрь и плюхнувшись в шикарное кресло. Не понял?» «Здравствуйте, господин Сэвидж», — скромно улыбнувшись, произнес мужчина с очень брутальной бородой. Взгляд как у волка, да еще и этот строгий дорогой костюм. Такое ощущение, будто портной подгонял его вплоть до наномиллиметра. «Ой, хозяин!» — радостно воскликнула Эрис, едва не схватив виртуальный оргазм. Признаться, я еще никогда не видел ее такой. «Простите, а вы кто?» — поинтересовался я. «Моя помощница сходит с ума». «О, не вините ее. Финальный код дописывал мой двоюродный брат, Василий. Он долгое время просидел в виртуальной тюрьме в облике короля демонов, поэтому немного двинулся головой. Сказал, что Эрис всегда будет любить своего создателя». Усмехнулся таинственный незнакомец. «Но это бред. Эрис привыкает к своему пользователю и... Если бы могла любить, то скорее выбрала бы вас. Это заложено в логику искусственного интеллекта. Он сильно зависим от пользователя». «Ха, ясненько. И все же, кто вы?» «Меня зовут Геннадий Пронин, глава клана Прониных, ну и скромный создатель сети электронных ассистентов для Земли и Марса». С улыбкой ответил он. «А вот, значит, как. Я оглядел дорогущий салон летающего Майбаха. Неплохо устроились. Мне определенно нравится этот автомобиль». «Если хотите, то я могу вам его подарить». «Правда?» — усмехнулся я, уже начав искать информацию про моего загадочного спасителя. «Это, конечно, здорово, но я предпочитаю добиваться всего самостоятельно». Геннадий Пронин, глава клана Прониных, а также основатель и держатель основного пакета акций «Пронин Групп». Занимается обновлениями Эрис, женат на фотомодели Мейбл Блейз. Есть двое детей. Младший сын Джулиан и старшая дочь Валенсия. Оба учатся в школе моделей своей матери. О, а вот и секретный раздел, глянем. Двоюродный брат Василий Пронин неоднократно привлекался за кибератаки, но в итоге признал только одну. Естественно, ту, которую доказали. В качестве эксперимента был загружен мобом в игру полного погружения «Мир Рагнакара». Никнейм «Владыка Джарил». Господи, какой идиот придумывает такие имена и названия? Жесть какая. Но одно стало понятно точно. У Гены в семье есть криминальный элемент и секозная старшая дочь. Кстати, жена тоже хороша, но кто я такой, чтобы оценивать? На чужой каравай рот не разевай. «Очень приятно видеть настоящего человека, который предпочитает идти своей дорогой», — ответил глава клана. «Мы совершенно случайно получили ваш сигнал. Так, как вы оказались один в пустыне?» «Вигиланты частенько забираются в самые отвратительные места. Служба у нас такая», — ответил я, показав на шлем. «Но я отправлял запрос по зашифрованному каналу ДКБ. И, признаюсь честно, мне кажется странным, что за мной прилетели именно вы». «Ха, простите, что сразу не признался». Он вытащил значок с двуглавым орлом. «О, дерьмо! Это же самый крутой отдел ДКБ!» «Служил 12 лет назад. До сих пор нахожусь в резерве. У меня загородный дом неподалеку от стены. Пилот принял сигнал и рассказал мне, я не смог отказать себе в удовольствии спасти нашу новую звезду». «Прям-таки звезду?» — с подозрением спросил я. «Конечно. Марк Сэвидж, герой войны против дикарей. Вы спасли наш мир в пятницу вечером. Разве это не повод для гордости?» «Марков Сэвиджей в ДКБ 8 штук. С чего вы взяли, что это именно я?» «Номер. У меня допуск последнего уровня», — спокойно ответил он. «Не хотите шампанского?» «Благодарю, но я при исполнении». «Так, значит, вы расшифровали канал и увидели номер?» «Именно так», — нагло соврал Пронин. «Чтобы расшифровать канал быстро, нужно быть в шлеме. Вот прям вижу, как миллиардер гоняет по своей даче в каске Вигиланта. Сколько бы этот летающий Мерс не стоил, он не сможет понять, кто отправил сигнал. Просто скажет, что человек по таким-то координатам потерпел крушение или нуждается в помощи. Ну, Пронин. Я-то уж было поверил в искреннюю доброту богачей, а тут на тебе, шампанское мне предлагает. Эрис, где Кри? В 3 километрах от нас, ответила помощница. Скинь ей геолокацию и скажи, что меня пытаются изнасиловать какие-то сомнительные девицы на Мерседесе. Скажи, что отбиваться тяжело, ибо я пешком пёр по пустыне. Приняла. Хотел бы вас пригласить на чашечку кофе. Вопросительно посмотрев на меня, произнес Пронин. Прошу прощения, но вынужден вам отказать. Я все еще на работе. А вы у нас... Радужки глаз главы клана засветились. Лейтенант. Что же, в таком случае не будете ли вы так любезны выполнить одну услугу для меня? Никак нет. Я не наемник, а простой оперативник. Оперативник, говорите. Пронин перекинул ногу на ногу и положил указательный палец на значок. «Я выше вас по званию. К тому же господин Невзоров, мой близкий друг. Насколько мне известно, это же он курирует ваш участок». «И что за услуга вас интересует?» Обреченно вздохнув, спросил я. «Чертов богатый хрендель! Нет, на самом деле он поступил грамотно. Когда у тебя есть значок с двуглавым орлом, то ты точно так же, как и Невзоров, можешь эксплуатировать оперативников ДКБ по своему усмотрению. Но если Невзоров и Васильев были для меня выгодными товарищами, то этот бородатый программист нафиг не сдался. Дождусь Кри и слиняю от наглеца». «О, я не намерен заставлять вас кого-то убивать или отлавливать. В нашей семье насилие неприемлемо», — улыбнулся он. «Услуга очень простая. Я хотел бы, чтобы вы сейчас отобедали вместе с моей семьей». «И всего-то?» — удивился я. «Но это явно проще, чем защищать огромный дирижабль от секты биодизельной иглы». «Не надо думать, что я наглый человек и не уважаю личное время других», — скромно ответил он. «Мы как раз начали посадку. Познакомлю вас с женой, сыном и старшей дочерью». «Чёртова клановая охота добралась и до этих мест!» Невзоров был прав, когда сказал, что совсем скоро начнется жопа. Но я-то уже не простой человек. Выкручусь. Дверь Майбаха распахнулась, и я поспешил покинуть летающий автомобиль. Вот это да! Благо, что мое лицо скрывал шлем, иначе было бы просто некультурно стоять и разглядывать весь этот шик с открытым ртом. Мы очутились на широкой вертолетной площадке, вокруг которой расположился невероятной красоты современный особняк. В прошлой жизни я был отнюдь не бедным человеком, но это... те самые понты, которые вызывали искреннее восхищение. Я даже боялся представить, сколько чейнкоинов ушло на все это великолепие. С правой стороны виднелся океан, то есть можно было каждый вечер подходить к бортикам и любоваться потрясающим закатом, а слева находился широкий бассейн, в котором плавала сногсшибательная девица. Знакомая личика. «Папа!» Воскликнула она и тут же вылезла из воды. Уф! Валенсия была похожа на самое настоящее произведение искусства. Не вызывающее, а изящное. Не откровенно сексуальное, а естественно красивое. Она была тем самым редким типом людей, в котором гармонично смотрелось все. Ярко-желтые волосы больше напоминали поля пшеницы на восточном побережье. Голубые глаза, словно чистый, нетронутый лед Цереры на южном полюсе Марса, и стройная фигура, которая вызывала внутри меня искренний трепет. Нет, ну а на что еще в первую очередь обращает внимание нормальный мужик? В общем, могу сказать одно. Дочка у Пронина просто восхитительна. А я в очередной раз убедился, что женская красота — самое страшное оружие. «Милая!» Невзирая на то, что девочка не вытерлась от воды, любящий отец обнял ее, замочив дорогой костюм. «Я привез тебе гостя. Вот, взгляни, это Марк Сэвидж». «Тот самый!» — обрадовалась она и тут же подбежала ко мне. «Я так хотела вас увидеть!» «Милая, манеры!» — строго произнес отец, и девушка тут же представилась. «Меня зовут Валенсия, но друзья называют меня просто Лесси». Она с любопытством разглядывала меня и... честно говоря, это выглядело максимально странно. Я ощущал себя подобно редкой зверушке из восточного зоопарка. «Ого, это же молот Тора! Как блестит на солнце! Потрясающе!» «Ага», — кивнул я, максимально абстрагировавшись от этой неземной красоты. «Работает исправно. Я бы даже сказал, а выше всяких похвал. «Замечательно! А скажите, вы всегда знакомитесь с людьми в шлеме?» — осторожно поинтересовалась Лесси. «Это часть моей работы». «Да ну, бросьте! Пойдемте лучше пообедаем. Мама приготовила барбекю». Девушка бесцеремонно схватила меня за живую руку и потянула за собой. Сколько же в ней энергии и юности! Даже не представляю, что нужно есть, чтобы быть настолько лучезарным человеком. «Мистер Сэвидж!» Меня вновь позвал глава клана. На этот раз он шел в обнимку с восхитительной смуглой женщиной. Судя по всему, горячая испанская дива. Не в моих правилах оценивать чужих жен, но тут мои полномочия все. На вид около 40 лет. Карие глаза источали таинственную притягательность. Вот про таких женщин всегда говорили в самом соку. Наверняка лишь одно ее слово могло свернуть горы или... глотки. Кто ж их знает? «Это моя жена, Мейбл». «Очень приятно познакомиться», — тут же ответил я. «Взаимно», — мило улыбнувшись, ответила женщина. «Вы пока знакомьтесь, а я переоденусь в домашнее», — произнес Пронин и направился к шикарному особняку. Лесси придвинула стул поближе и продолжала меня разглядывать, а хозяйка дома поднесла здоровенный поднос. «Каждый понедельник мы жарим мясо на заднем дворе», — пояснила женщина. «Это стало традицией. Вот уже как 10 лет. Мама в прошлой жизни была шеф-поваром в одном очень крутом ресторане. Она знает толк в готовке», — похвасталась Лесси. «Мистер Сэвидж, вы бы сняли свой жуткий шлем. Во-первых, так будет удобнее есть, а во-вторых, в нашей семье привыкли видеть лицо собеседника». Госпожа Пронина наклонилась так, что ее декольте оказалось прямо у меня перед носом. «Господи, спасибо! В смысле, что за разврат? Я бы своей жене такого не позволил». «Ну же, мистер Сэвидж, расскажите какую-нибудь историю!» Схватив меня за руку, словно кота, попросила юная красотка. «Дорогая, он пришел из пустыни. Пускай сперва поест». Женщина ласково постучала по моему шлему. «Ну же, снимайте, мы вас не покусаем». «Что поделать?» Я оказался в этом совершенном мире роскоши и комфорта, поэтому отказывать хозяевам как минимум некрасиво. Пускай это разводилово для клановой охоты, но во мне все же остались едва заметные нотки истинного джентльмена. Наслажусь восхитительными дарами Лухари Лайф, а потом по-тихому свалю. Отличный план. Только мои руки потянулись к шлему, как со стороны забора послышался неистовый рев двигателя. Поднявшись 7 метров, к нам летело... «Твою мать, это же моя баржа!» Волга сделала идеальную дугу, как в том моменте с Камара во втором форсаже, и, подняв огромный столб брызг, шлепнулась в бассейн. Двигатель жалобно зашипел и благополучно заглох. Машина с бульканьем пошла ко дну. Но спустя мгновение из воды поднялась мокрая тройка. Кри, вооруженная пистолетом, и жнец, держащая связанного бугая в мотоциклетном костюме. Бедолага малость хлебанул, поэтому начал выхаркивать жидкость с очень жуткими звуками прямо на красивую лужайку с лилиями. «Никому не двигаться! Это наш мужик! Отпустите его, и никто не пострадает!» — воскликнула красноволосая воительница. Увы, шокированные всем произошедшим представительницы прекрасного пола семейства Прониных даже не смогли ничего ответить. А я боялся представить, какой ущерб мы им нанесли. И лишь одна мысль сейчас заполнила мою голову. Мне пи***ц. Получена ачивка. Вы познакомились с 2 богинями разрушения. +30 000 к Сэвидж. Какого черта твои тут устроили?